Глава 37. Ирия. То, что Антон проснулся, я узнаю сразу. По глухому «твою мать», раздавшемуся с кровати. Больно, да? Шевельнулся, однако. Наверняка еще и удивился, почему спит на животе, если тело все затекло и требует сменить положение. «Не вставай!» Чуть повышая голос, советую я и достаю из шкафчика тарелку. «Разве что тебе в туалет приспичило, а так не дергайся, тогда рассечения схватятся быстрее». Ответа не следует, поэтому я спокойно успеваю оставить тарелку с супом на столике для завтрака и сбросить в нее щепотку зелени. Чай заваривается, суп стынет, можно и повернуться. Если честно, мне страшно. Страшно повернуться и увидеть, как он торопливо натягивает брюки, чтобы срочно дезертировать. Тут я уже кулончиком не отделаюсь, тут я влипла гораздо глубже. Когда я поворачиваюсь, Антон лежит на моей кровати, приподнявшись на локте и таращится на меня. Бледненький, но он никуда не бежит. Еще не сообразил, наверное, в какой стороне дверь или в какое окно выпрыгивать. Но все же, как он смотрит? Так и хочется как-нибудь красиво встать или присесть хоть на краешек стола, чтобы повыгоднее выставить ноги. И все-таки, как кстати, я надела эти короткие шорты. Вроде как прикопаться не к чему, дома хожу, как хочу. И Ивановская бы при виде на эти шорты всплакнула бы от зависти. Не она одна умеет выбирать проститутские шмотки. Просто я их на работу не ношу. Вообще почти не ношу. Но для Антона-то можно, нужно. Можно сказать, ради него и покупала. Лелея розовые девочковые мечты, что будет повод надеть. Хотя, судя по легкому удивлению во взгляде, Антон был уверен, что и дома я шастаю в латексе. «Ага. А еще у меня тут 5 рабов и 1 специально для того, чтобы подносить мне тапочки. Шучу, конечно». «Доброе утро». Наконец хрипло выдает Верещагин, а я не удерживаюсь от смешка. «Ты уверен, что доброе?» Вздергивая бровку повыше, уточняю я. «Спинка твоя с тобой согласна?» Антон чуть морщится досадливо, будто мы говорим о какой-то мелочи. «Я вижу тебя», — невозмутимо откликается он. «Значит, доброе. Даже очень». Я чуть закатываю глаза, и все-таки Верещагин подхалимствует передо мной. «Ты есть хочешь?» — спрашиваю, и даже знаю, как энергично он на это кивнет. Без понятия, ел ли он до сессии, но в общем и целом даже с того момента уже прошло 14 часов. Отсыпался он качественно. Но как горячо мне было вчера его раздевать, в темноте, в тишине, когда он смотрел на меня из-под опущенных ресниц и едва дышал. Черт, отвлеклась. Завтрак. Я подхватываю столик с тарелкой и приборами и тащу его к постели. «Какой, однако, у тебя сервис!» Осторожно улыбается Антон, будто сапер, касающийся незнакомого проводка во взрывном устройстве. «Не скромничай», — фыркаю я. «Сомневаюсь, что я первая, кто тебе носит завтрак в постель». «Первая, из чьих рук хочется его съесть?» «Все-таки он не хочет сбежать. Все-таки он со мной флиртует. По-нормальному. Капец, до чего я докатилась. Радуюсь таким мелочам». И все-таки его коварный план срабатывает, я берусь за ложку. А он ест, ест, а взгляд голодный, бархатный, по-прежнему принадлежит мне, касается моей кожи то тут, то там, дразнит все сильнее. И меня на самом деле сложно смутить, но ему сейчас почему-то удается. Такое ощущение, что я пересолила суп. Господи, я напоминаю себе идиотку. Ту, которая кайфует от того, как мужчина уплетает ее суп. Блин, как? Как никогда вот меня так не волновали такие мелочи? А сейчас каждая ложка, отправленная в рот Верещагину, идет за личное достижение. Блин, это суп такой вкусный, или я из твоих рук и мышьяка приму чашечку? Антон смеется, а мне хочется только урчать от удовольствия. Обычный суп, томатный. Расстояние сокращается осторожно, но довольно быстрыми скачками. Мы обмениваемся такими простыми репликами, а напоминают они, по сути, осторожные первые ходы фигур по шахматной доске. Во что играем? В поддавки? Кто кому больше подыграет? Я чертовски долго даже не пробовала в нормальные отношения. Потому что, ну, где я, И где эта чертова унылая норма? Ложка звякает об дно тарелки. Упс, уже? А я втянулась. Добавку будешь? Антон качает головой. От греха подальше уношу столик для завтрака обратно на кухню, а вернувшись, падаю на кровать поверх одеяла. Между мной и Антоном есть расстояние, ровно на протянутую руку, сойдет за личное пространство. «Я и не думал, что ты бываешь такая», — тихо замечает Антон. «Скучная?» — уточняю я, склоняя голову на бок. «Или, как ты там говорил, унылая?» «Уютная», — проговаривает Антон, скептической гримасой договаривая и злопамятная. «Ну, тут что есть, то есть, да». Я пожимаю плечами. «Умеешь драть до потери сознания, умей и покормить с ложечки». «И все-то у тебя получается отлично, да?» «Ну да», — ухмыляюсь я. «Скромность не мое основное качество. Я его даже в резюме никогда не указывала». «Полежишь со мной?» «А ты не сбежишь?» — вырывается у меня из груди. «Самое страшное, самое больное». Он снова покачивает головой, и это, кажется, последний шаг перед моим прыжком, головокружительным, вниз. Все-таки это безумие. То безумие, что заставило меня, будучи абсолютно трезвой, раздеться до трусов в VIP-номере ресторана. То, что выжигало меня яростной ревностью все эти дни, недели. Я собой недовольна, но я оказываюсь под одеялом в течение нескольких секунд. Меня тянет к нему, я тянусь к нему, как ни назови это, но держаться нету больше сил, к его губам, к его телу, к нему самому. Где-то в моем мире тихо плещется боль, на самом донышке, жадная, темная, кроющая непроглядным маревом. И не будь у него исполосована спина, я уже завалила бы его на простыню и устроилась бы сверху, но сейчас этот вариант исключен. У Верещагина наглые, совершенно невоспитанные руки, но сегодня после его жертвоприношения я прощу ему и большее, чем просто впиться пальцами в мой бок, прижимая меня к себе. И все, можно задохнуться от бескрайней, почти пустынной жары. Хочу его. И все. Сию же секунду. И пусть пеняет на себя, он мог сбежать. Раньше. Нефиг было тормозить. Мои пальцы ныряют вниз, сжимают стоящий дыбом член через тонкую ткань. Антон хрипло охает прямо мне в губы. «Ну, что ты делаешь, Ира?» — тихонько выстанывает он. «Я же сдохну сейчас». «Что я делаю?» — я строю задумчивую физиономию. «А на что похоже?» «Я ему драчу, да». Жадно улавливая каждый рваный выдох, каждый сдавленный стон, даже близко не подпуская к точке оргазма. «Нет-нет». «Раньше меня он сегодня не кончит». Он такой открытый, почти обнаженный в своих реакциях, и держать его в руках, заставлять вот так задыхаться... О, да, я этого безумно хотела. «Ира». В какой-то момент Антон не выдерживает, падает на меня, притискивая к простыне. «Я уже не могу, слышишь? Ты хочешь, чтобы я тебя умолял? Какими словами?» Какая, однако, обнадеживающая эрекция. Так и хочется прижаться крепче животом к этим окаменелостям. «Никаких мне слов не надо», — фыркаю я, вжимаясь подушечками пальцев в его бедро. «Сейчас ты меня просто трахнешь, мой сладкий, и сделаешь это как следует, на 5 звезд, как ты не трахал ни одну из своих шлюшек. Ты понял?» «О, да». Выдыхает Антон кипуче. «Слушаюсь и повинуюсь, моя госпожа». «Черт, мне это точно не снится. Мне кажется, еще чуть-чуть, и мной можно будет зажечь костер, а если чуть-чуть потереть в определенном месте, то и маленький город спалить получится». Антон сдергивал с меня шорты настолько торопливо, что они улетели за пределы кровати и даже сшибли какой-то стакан, который я забыла на подоконнике. «Трусы забросишь на люстру?» «Да плевать на них, они не помешают». Антон падает на меня, а я обхватываю его ногами. Только бедра, не выше. Я не хочу усугублять. Это и так будет секс через боль. Мое удовольствие через его боль. Что-то у меня в мыслях коротит. Срочно нужен хороший электрик. Реально хороший, с дипломом и славой жесткого аудитора. На меньшее я не согласна. «Вы в ловушке, Антон Викторович», — шепчу я, стискивая его пятую точку покрепче ногами. «Бежать собираетесь?» «О, нет». Быстрые пальцы касаются моего бедра и отводят в сторону мешающую нам полоску ткани. Я выбираю остаться, тем более казнь у меня уже была. «Никаких пальцев!» — тихо шиплю я, когда он касается моей влажной кожи. «Сейчас меня интересует только твой член». «Хорошие новости!» Антон устраивается поудобнее, касается тугой головкой моих пылающих половых губ. Особенно, что только мой. «Не...» Я не успеваю договорить. Он просто толкается в мое тело и меня выгибает от кайфа. «Господи, ну наконец-то!» «Не нужны мне никакие прелюдии. Прямо сейчас не нужны. Только он в моем вечном обоюдовыгодном рабстве». Где-то там, на грани моего сознания, хрипит что-то матерное, Верещагин. Он аж замер в это свое первое движение, чтобы лишний раз глотнуть воздуха. «Тебе и вправду так хорошо со мной, мой сладкий, что ты не можешь справиться с ощущениями?» «Такое ощущение, что я сейчас ослепну», — сообщает это чудовище мне исступленным шепотом, а потом двигает бедрами снова. И новый его стон проходится по моей коже морской волной. «Ему хорошо. Со мной». С той, из-за которой он сейчас двигается так медленно, лишь бы не беспокоить спину. «Ира, я хочу запретить ему называть меня по имени, потому что, ну, это же невыносимо слушать, как он дышит одним этим Ира. Невыносимо. Я так и кончить могу ненароком. А мне рано». «Не останавливайся. Ни за что». Выстанывает этот паразит и продолжает. Толчок, и все больше тьмы в моей груди под веками. Мне кажется, я состою из нее, из этой абсолютной черноты, клубящейся. Толчок, и я впиваюсь ногтями в простыню. Могла бы, вцепилась бы в спину, но не могу. Там меня и так было слишком много. Толчок, и я в который раз ору. Вот именно ору, не вскрикиваю, не издаю стон, никакой фальши и кокетства. Убью. Я его убью. Нельзя же быть таким. Нельзя быть таким и при этом не быть моим. Впрочем, ладно, дам ему шанс. Он исправляется, пусть живет, только если со мной. Толчок, толчок, толчок. Он забывается все сильнее, его движения все менее осторожные, все менее он оглядывается на собственную спину, а я лишь жаднее вбираю в себя запах его крови. Потом я обработаю его болячки, сейчас есть я и он, и ничего больше. Даже имена наши остались где-то там, за границей постели. Толчок, толчок, толчок. Ему не кажется. Ему ни одному не кажется. Я слепну тоже. С каждой секундой все сильнее. Жара ослепляет. Жара скапливается в тугой ком в груди, а после взрывается. В затмении. Горло сорвано нахрен. Мир собирается из тысячи черных мушек. «Ты такая чувственная?» Антон дышит мне в шею и касается ее языком. Он не кончил, я чувствую бедром всю ту же твердокаменную эрекцию. Взгляд цепляется за всякую фигню, за мою же скомканную футболку на черной простыне. Господи, как же это все мне сейчас не важно. Важен язык, сладкий язык, что скользит от моего плеча вверх по шее, быстро, но без спешки, неторопливо, но не затянуто. Так бывает? От его языка будто остаются на моей коже шоколадные дорожки, и мне сладко, сладко каждым клочком кожи, каждой порой тела. Он будто слизывает с мороженого верхний подтаявший слой и даже урчит от удовольствия при этом. «Вкусное?» — смеюсь я, а сама понимаю, что начинаю разгораться снова. «Мне было мало один раз, и тот голод по этому поганцу, что я копила столько времени, так просто не утолить. Сливочное», шепчет Антон, как панна кота. «Такая дивная на вкус, моя госпожа, и жестокая, такая жестокая. Кому-то дали право слова совершенно зря? Хотя нет, не зря. Всякое его слово, как прохладный поцелуй, коснувшийся раскаленной жаром кожи. Сейчас сойду с ума». Я ловлю его губы в свой плен и пью его ровно столько, что из поцелуя он именно что выныривает, жадно хватая ртом воздух. Ныряльщик мой, болтливый. «Все время забываю, насколько длинный у тебя язык», — шепчу я, а мой большой палец огибает его губы. «Быть может, моя госпожа позволит ей напомнить». Антон вкрадчиво улыбается и очень красноречиво сползает по постели ниже. Проводит языком первую сладкую линию на сегодня по моему бедру. Смотрит на меня выжидающе, ждет моего разрешения. Мой сладкий, даже поддающийся дрессировке. «Я только за, малыш», — откликаюсь, пропуская пряди его волос между пальцами. «В конце концов, ты же должен заслужить свой оргазм, как думаешь?» У него вспыхивают глаза, они всегда вспыхивают, когда он принимает вызов. «Я очень постараюсь». Верещагин кротко опускает глаза. «Я знаю этой кроткости цену, она оплачена его и моей кровью, но Антон сам принял условия нашей с ним игры. И, боже, как ему идет быть моим».